26.07.72. Утром пришлось идти к врачу. После вчерашнего вызова на дом обязан. Все как обычно. Неясно, зачем ходил. Систолический шум никуда не делся. Леша, не волнуйся, меньше двигайся и обязательно носи с собой валидол. Слышал сотню раз. Что еще врачи могут придумать? На работе ничего никому не сказал. Зачем посторонним знать лишнее? На складе магазина нашелся завалявшийся набор дерева для ИЖ-5. Приклад и цевье из ореха, крепеж вороненый. Цена, только не смейтесь, 29 дореформенных рублей. То есть на сегодняшний день 2,90. Дешевка. Федор Тимофеевич сказал, что по тем временам само ружье с рук около 120 стоило. 29 рублей за деревяшки считалось дорого. Сейчас ординарная двустволка ИЖ-58 больше сотни стоит, а тогда, по словам старого охотника, цена была 600. Кто не знает, по реформе 1961 года старые 10 рублей менялись на один новый. Цены тоже поделили на 10. На стрельбище десятками жгу патроны. В конторе меня натаскивают на фото. Развожу проявитель с закрепителем, слушаю наставления, снимаю, проявляю, печатаю. Такое впечатление, что всю оставшуюся жизнь буду работать фотографом. Приходила девчонка с осчастливленным стежком парнем. Слава богу, не ко мне, а в ателье. Шить платье. Стежком подмигнула, дескать, дожала беднягу. Предсказуемо, ювелирку, привезенную мною с материка, расклевали. Денег неплохо поднял. Но что важнее, приобрел авторитет. Продавал же по магазинной цене. Вот народ и оценил. Привел оружие в порядок. Приклад на дяде Петин Иж встал как родной. А вот цевье не пригодилось. У моего оно отрывное, а в комплекте нового образца — под защелку. Старый приклад сгорел в печке, а смазанное и заполированное ружье встало в шкаф. При первой же возможности надо подарить его кому-нибудь. Гильзы Ижа от золотых пуль освободил. Из 20 гильз вытащил 40 круглых пуль общим весом за 800 граммов. Обернул каждую в кальку, сложил в коробочку и убрал в упаковочный ящик. Специально пару штук взял на работе. Туда же заложил вещи дяди Пети, про которые знать никому не стоит. Коробку с сотней мелкашечных патронов сюда же заныкал. Вдруг чего? Работал в нитяных перчатках, чтобы пальчиков не оставлять. Ящик убрал в контейнер. Пусть до весны постоит, потом разбираться буду. Гильзы Ижа вновь снарядил припасами Чалдона. Надо же пристрелять ружье на стрельбище. Вальтер почистил, смазал для хранения. На него документы есть. С натяжкой его даже можно считать спортивным оружием, но светиться с ним совсем не хочется. Пустой жестяной чемоданчик от тестера был признан мною достойным хранилищем для денег. Металлический, во-первых, крепкий замок, во-вторых, почти полностью герметичен, в-третьих. Причем почти легко исправить, уплотнив резинкой щель между корпусом и крышкой. Деньги, пенальчики от валидола и остатки ювелирки легко поместились. При себе оставил только пару сотен купюрами не крупнее десятки. Чемоданчик густо смазал машинным маслом от ржавчины и прикопал в углу сарая. Вроде ничего компрометирующего в доме больше нет. Жеку по поселку никто не зовет иначе, как дискобол. Только диск заменили словом, начинающимся на букву «П». Он очень переживает. И Юну потерял, и даже взрослые смотрят, как на последнего гада. Мать его карманных денег совсем лишила. Отец почти не разговаривает. Сокол хочет лететь в Питер, поступать в техникум. Однако денег наскреб лишь на дорогу. У родителей просить не хочет. Он гордый. Стрельнул полсотни у меня в долг. Думаю, навряд ли отдаст. Но одолжил. У меня много, а парня жалко. В субботу уезжает. Вообще, история поселка здорово поменялась. Ким не пошел работать и не спился, а поступил учиться в техникум. Сокол вот тоже к нему уезжает. А в прошлой жизни, после 10 класса, пошел на завод токарем. На работе, как самого молодого, тетя Даша послала к дяде Вите домой. Тот на работу не пришел и кушать тоже. А у себя он не готовит, два раза в день ходит столоваться. Делать нечего, пошел к нему в барак. Стукнул в комнату, вроде молчит. Надавил, дверь открылась. Комната квадратов 18. У окна кровать. На кровати дядя Витя лежит, в испарине. Температура под 40. Быстро рванул на вход, там телефон, и позвонил в больничку. Врач приехал. Даже думать не стал. Сделал укол и забрал больного. Говорит, похоже на сильную простуду. Меня что за сердце тронуло? Сухофрукты поделены на пайки. На одной штучке кураги 3 изюмины лежит, на хурме 2, на грушах и яблоках по 4. Видать, по тюремной привычке, чтобы дольше растянуть. Разделил, разложил на доске и замотал целлофаном для сохранности. А обстановка у него в комнате небогатая. Доложился тетя Даша, она захлопотала, банку киселя налила, велела отнести. Я в магазине бутылку соку и банку болгарского вишневого компота купил. В приемном покое сказали, что с больным все нормально, скоро здоров будет. Вот если бы ночь так пролежал, было бы грустно. Передачу ему отнесут, но свидеться пустят только послезавтра.